Глава 31. Кромлей Аспаривара открыла глаза. Она не могла точно знать, что заставило ее проснуться среди ночи. Какое-то шестое чувство, порой пробуждающееся в минуты опасности. Наложница глаз служила владельцу верой и правдой уже почти 10 милентумов, еще с тех пор, когда он был всего лишь наследником, молодым и неопытным сыном владельца, еще только готовящимся принять страну. В те времена она была его наложницей не только в переносном, но и в прямом смысле. Да, с тех пор утекло немало воды. Молодой парень превратился в дряхлого старца, мерзнущего даже в самую сильную жару. А юная красотка, когда-то исполнявшая перед наследником танец с колокольчиками, сгорбилась и подурнела, переродившись в одну из наихитрейших интриганок при дворе своего бывшего любовника. Владелец всецело доверял ей и посылал на самые сложные задания, с которыми не мог справиться никто другой. Вот как сейчас. Аспаривара провела в Наранно всего лишь вигентум, но за это время успела понять – этот город похож на рыбу, начавшую гнить. Как известно, рыба гниет с головы, и именно так здесь и обстояло. Наместник Мараха врал на каждом шагу и явно скрывал какую-то черную тайну. Наложница глаз уже не раз ощущала во сне чей-то липкий колдовской взгляд, ощупывающий ее ночные грезы. Она пока что не сумела доискаться, что скрывают эти древние стены, но уже подошла к разгадке очень близко. Как только что выяснилось, чересчур близко. Сухонькая старушка быстро перевернулась через край ложа и бесшумно скользнула на пол. Она торопливо подхватила деревянный валик, давно заготовленные на такой случай, положила его на свое место и накрыла покрывалом. На миг заколебавшись, добавила еще и парик. Теперь сходство со спящей женщиной стало совершенно полным. Осталось только спрятаться самой. Большинство юберийцев спит в гамаках, на плоских крышах домов или просто на земле. Но у богачей кровати роскошные, очень высокие и очень красивые. Обычно их делают в виде четырех деревянных птиц, стоящих спинами друг к другу и удерживающих деревянную раму с веревочной сеткой. Пространства под ними вполне хватает, чтобы спрятать одну некрупную женщину. Аспаривара затаила дыхание, за дверью послышались чьи-то шаги. Цельная бронзовая дверь, запертая надежным замком, слегка задрожала. Потом она чуть вздрогнула и повернулась на штырях. Наложница невольно улыбнулась. Она в первый же день заметила, что запор на этой двери таит в себе подвох. Повернув неприметный штырек на одной из панелей, его легко можно было открыть снаружи. Разумеется, она тогда не подала виду, что заметила это, но с тех пор ни разу не оставляла в своей опочивальне ничего важного. А когда отлучалась, связывала дверь и косяк тончайшей нитью столичной выделки. Здесь ее не удалось бы ни заменить, ни скрепить. Так что наложница глаз сразу заметила бы, появись в ее отсутствии незваные гости. Однако пока что этого ни разу не происходило. По полу забегали тени. Вошедший в комнату человек нес с собой масляный светильник, бережно прикрытый тряпицей. В этом слабом свете Аспаривара увидела две ноги, обутые не в сандалии, как обычно, а в моллистаны, нечто вроде чулок с очень толстыми подошвами, набитыми обрезками мягчайших тканей. В Юберии эта обувь считается уделом сиборитов, любящих комфорт, и носит ее только дома. Но есть и еще одна категория людей, высоко ее ценящих – воры, шпионы и наемные убийцы. Те, кому часто приходится незаметно куда-то прокрадываться. Ни одна другая обувь не обеспечивает такой тишины, как моллистаны. Сами ноги наложница глаз узнала сразу же. Конечно же, наместник города. Тот, за кем ее и послали присматривать. Она затаила дыхание, ожидая, что этот подозрительный тип станет делать. Наместник вел себя странно. Он переминался с ноги на ногу, словно пребывая в глубоких сомнениях. А потом тоскливо всхлипнул и с силой опустил руку. В тусклом свете мелькнул странный отблеск. Аспаривара не стала терять времени. Она выкатилась из-под кровати и резко вскочила на ноги, досадуя на возраст. С годами такие акробатические трюки давались все тяжелее и тяжелее. Наместник города начал поворачиваться и замер с открытым ртом. К горлу прижался длинный желтый ноготь. Зловеще прошептала наложница глаз. «Да хранят боги владельца Алькемараха! Тебе не спится, и ты решил проведать свою гостью?» «Да, да», еле слышно ответил наместник города. Он изо всех сил старался не шевелиться. Ногти средних пальцев наложницы глаз достигали 2 сантиметров в длину. И все знали, что ярко-желтый цвет им придает смертельный яд. Вытяжка из желчного пузыря субарутты, редчайшего зверя, что покрыт мехом и кормит детей молоком, но откладывает яйца, как птица. Одной царапины этим ногтем хватит, чтобы отправить человека на встречу с богами. «Медленно подними руку и отдай мне свое оружие», – тихо приказала Аспаривара. «Не вздумай, сделай что-нибудь неправильное. Я успею воткнуть палец тебе в горло». «Что ты такое говоришь, Лька Аспаривара?» – задрожал толстяк, послушно отдавая ей кинжал. «Забавная игрушка», – хмыкнула наложница глаз. «Откуда ты ее взял?» «Я не могу сказать». «Дорогой мой Льке Мараха, время запирательств прошло», – чуть усилила нажим Аспаривара. «Ты только что покушался на мою жизнь. Это уже означает для тебя смерть на Красной Колеснице». Красная колесница – юберийское орудие казни, представляет собой стул с 2 плоскими лезвиями, воткнутыми в сиденье. Посаженный на него приговоренный умирает, медленно истекая кровью. «Нет, нет!» – взвизгнул Мараха. «Лька Аспаривара, я не хотел, не хотел! Меня заставили, заставили! Клянусь подошвами владельца, это не моя вина, не моя!» «А чья же?» «Я не могу сказать!» «Льке Мараха, мне кажется, мы уже договорились, что такой ответ я не приму. Помни, стоит мне позвать стражу, и тебя заколют твои собственные слуги!» Наместник города испуганно сглотнул. Сейчас он ужасно завидовал проклятым эспелдакам, у которых верховный правитель – чисто номинальная фигура, первый среди равных, не более. В эспелдакаше частенько вспыхивают бунты, градоправители отделяются от митрополии и становятся самостоятельными царьками. Длится это обычно недолго. Очень скоро новоявленный город-государство вновь вливается в общие ряды. Но сам факт, сам факт. В Юберии это, к сожалению, невозможно. Задумай какой-нибудь наместник города взбунтоваться, от него отшатнутся даже лучшие друзья. Рабскую преданность владельцу юберийцы впитывают с молоком матери. Повизгивая от ужаса, наместник города поведал всю историю своего морального падения. При этом он совершенно бессовестно свалил всю вину на Шуалайстазу, злой колдун, где околдовал его, ни в чем не повинного человека. Это он заставлял прикарманивать изрядную долю податей, помогать пиратам, грабящих юберийские суда, и казнить людей по ложным обвинениям. Наложница глаз выслушала его спокойно. Собственно, прегрешения этого Борова оказались не так уж и велики, она ожидала гораздо худшего. А тут всего лишь казнократство, небольшие злоупотребления властью и шашни с пиратами. Большинство наместников тоже грешат подобной ерундой. Хотя обычно все-таки в меньших масштабах, черту Мараха переступил. Но совсем другое дело Стаза. Один из магов-отступников, много миллентумов назад изменивших владельцу и попытавшихся основать свое царство, колдовское. Их было очень много, больше половины от общего числа юберийских магов. И у них бы все получилось, если бы на счастье владельца они не перессорились между собой. Не сошлись во мнениях насчет правильной классификации колдовских дисциплин. В конечном итоге эти маги разделились на 3 враждующие группы, и каждую из них разбили поодиночке. Остатки выживших разбежались в разные стороны, создав 3 отдельных школы. Часть магов-отступников назвалась Красным Союзом и основала небольшое поселение высоко в Северных горах. Другие создали волшебный город глубоко под водой, совсем рядом со змеями-людьми, и назвались Синим Союзом. Третьи ушли далеко на юго-восток, дальше Таннина, и поселились в глубочайших подземельях. Они стали Черным Союзом. К какой из этих групп принадлежит Стаза, никто точно не знал. Некоторые считали, что он вообще так и не примкнул ни к красным, ни к синим, ни к черным, с самого начала преследуя исключительно собственные цели. О нем ничего не было слышно уже очень давно, некоторые считали, что он умер. И вот Аспаривара натолкнулась на его следы. Вообще-то она уже слышала в Наранну о некоем Стазе, но до сего дня ей не приходило в голову, что это тот самый. Это имя очень распространено в Юберии. «Садись сюда», – коротко приказала она. Наместник послушно уселся. Сухонькая старушка прищурила один глаз, нацелившись кинжалом в эту весьма крупную мишень. «Не надо, Лька Аспаривара», – взмолился Мараха. «Не дрожи, Я пока не собираюсь тебя убивать», — усмехнулась наложница глаз. «Но если ты хотя бы шевельнешься без приказа...» «Да, да, я сделаю все, все!» «Наоборот», — поправила его Спаривара. «Ты не должен делать ничего. С этого момента ты низложен. Ты больше не наместник города». «А что же со мной будет?» Испуганно затрясся Мараха. «А вот это мы сейчас и узнаем». Старушка взяла из вялой руки наместника светильник и зажгла от него два других, поменьше. Затем она разослала на столе льняную тряпицу и поставила в центр великолепный медный аналой. Мараха наблюдал за этими приготовлениями с неподдельным страхом. «Не печалься, наместник», – ехидно хихикнула Аспаривара. «Иногда рыба съедает червя, иногда черви рыбу. Ты слишком долго был рыбой и съел слишком много червей. Настало время расплачиваться». Натянув на аналой тонкий пергамент, испещренный мелкими значками, старуха бросила в светильники по щепотке светлого и темного порошков. Одновременно она еле слышно забормотала что-то себе под нос. Из носиков светильников пошел дым. Из левого – светлый и прямой. Из правого – густой и темный. Дымы устремились друг к другу, соединились в единое целое и образовали узор в виде трилистника. Наместник города в ужасе задрожал. В дыме появилось лицо. Совсем молодой парень, почти что мальчишка. «Да хранят боги владельца!» Лениво зашевелились толстые губы. «Пусть сейчас и ночь, но уверен, вы разбудили меня по-важному. О боги, Элька Аспаривара!» «Ты вахтенный ученик?» – сухо спросила наложница. «Немедленно позови ко мне наместника Пентаклей». «Но наместник, он спит. Он сердится, когда его тревожат среди...» «Ты слышал мой приказ?» – гневно нахмурилась Аспаривара. «Да, Элька Аспаривара, я сейчас...» – сглотнул ученик. Клубы дыма очистились, но прошло несколько минут, и в них появилось совсем другое лицо. Крупное, мясистое, с короткой седой бородой. Лоб украшал венец из свежих дубовых листьев. На шее висел вогнутый деревянный круг, расчерченный на 4 разноцветных сектора. Пентакль власти, высший пентакль магов Юберии, обозначающий наместника пентаклей или попросту верховного мага. «Элька Аспаривара», – прогудел наместник пентаклей. «Ха-ха! Я должен был знать, что только у тебя хватит совести вырвать меня из объятий сна!» «Сожалею, Эльке Боста, но мне необходимо срочно переговорить с владельцем. Ты единственный, кому он так доверяет, что позволяет будить себя среди ночи». «А чего же единственный?» – польщенно проворчал маг. «Есть и другие». «Не нужно ложной скромности, Эльке Боста. Дело не терпит отлагательства. Разбуди же владельца!» «Знаю, что навлеку этим твой гнев, но я этого не сделаю», – покачал головой Боста. «Владелец только что после процедуры омоложения. Его нельзя беспокоить». «Элькия Боста, если ты этого не сделаешь, мне придется поведать ему о случае, когда один юный ученик мага пытался затащить на ложе любимую наложницу наследника». «Проклятие богов на твою голову», – помрачнел маг. «Элька Аспаривара, ты всю жизнь будешь напоминать мне о том случае? Не затащил же все-таки!» «Только потому, что я воткнула тебе иглу. Сам знаешь куда!» Маг болезненно поморщился. Это воспоминание не доставляло ему удовольствия. «Да, ты уже тогда любила втыкать в людей всякие колючки», — признал он. «Хорошо, я потревожу владельца, но очень надеюсь, что он прикажет тебя казнить». «Скорее уж он казнит тебя, чем меня», — растянула тонкие губы в улыбке старуха. Маг насупился. В глубине души он понимал, что наложница глаз права. Волшебный дым снова очистился. На этот раз он оставался чистым гораздо дольше. Но в конце концов в нем появилось старческое лицо со впалыми щеками и крючковатым носом. Наместник города и наложница глаз одновременно пали ниц. «Достаточно», – скрипучим голосом сказал владелец. «Я удовлетворен. Зачем ты потревожила меня, рабыня?» «Только по твоему же приказу, о владелец!» По-прежнему не поднимала глаз Аспаривара. «Ты приказал мне срочно сообщить, когда я выясню, кто затемняет день в Наранно. Я выяснила это и спешу исполнить твой приказ». «Ты всегда хорошо служила мне, – одобрительно проскрипел старик, держащий в руке жизни всех юберийцев. «Не дразни же фурурака мясом! Говори!» Наложница глаз вкратце изложила то, что узнала от наместника города. Владелец на несколько секунд задумался, а потом проскрипел. «Разрешаю тебе вывернуть шапку!» «О, благодарю!» – торжествующе улыбнулась Аспаривара. «А что делать с прежним наместником?» «Ну, маги только что залили мне свежую кровь, так что я добрый», – пожевал сморщенными губами владелец. «Пусть он помогает тебе. Если ты останешься доволен его службой, возможно, я заменю красную колесницу на обезвреживание». Обезвреживание – юберийская альтернатива смертной казни, применяемая в случае наличия смягчающих обстоятельств. Жертву кастрируют, вырывают язык и отрубают большие пальцы на руках. «О, благодарю! Благодарю, милостивый!» Снова пал низ наместник города. На него нахлынуло несказанное облегчение, ему оставят жизнь. Владелец опустил набрякшие веки, знак, что аудиенция закончена. Аспаривара накрыла носики светильников колпачками, и дым рассеялся, унося с собой и призрачное лицо. Она сухо рассмеялась, глядя на униженно ползающего толстяка, а потом вывернула наизнанку свою шапку. С другой стороны, та оказалась ярко-красной, с очень искусно вышитым портретом того, с кем она только что разговаривала. Надев ее на голову, она гордо подбоченилась. Теперь она стала наложницей голоса. Каждое ее слово – слово самого владельца, и все юберийцы обязаны выполнить ее приказ так, как будто он прозвучал из уст их верховного господина. «Мне послать за стражей, Элька Аспаривара?» – услужливо предложил бывший наместник. «Зачем?» «Эльке Стаза. Он сейчас ведет шателидов и полицаев в порт к волшебному кораблю. Остановить его?» «Ах да, те люди», – на миг задумалась наложница. «Нет, не стоит. Будет проще, если он убьет этих купцов. Не нужно будет искать повод, чтобы его казнить. А заодно конфискуем их имущество. Мне бы тоже хотелось получить этот белый корабль. Я видела его, он воистину чудесен и станет великолепным подарком для владельца». «А что же делать с пленниками? Среди них дочь купца Колобки». «Пленниками?» – задумалась наложница голоса. «Хм, что-то мне подсказывает, что купец, обладающий такими чудесами, непременно попытается их освободить. Пришли сюда наместника стражи дворца, я отдам ему несколько распоряжений». Дверь камеры бесшумно растворилась. Имма неторопливо проверил черный кинжал, выданный Эльке Стаза еще в прошлом центуме, когда Эспилдаку было поручено убить заезжего чародея из столицы. В тот раз он убедился, что это лезвие отлично помогает против магов. Жертва бросила в Имма какое-то заклинание, но кинжал впитал его, как песок впитывает воду. Правда, его свечение после этого слегка поблекло, но это не помешало Кату прикончить врага Эльке Стазы. Четверо отобранных им стражников идеально соответствовали требованиям. Самые безмозглые, умеющие лишь повиноваться приказам. Двое из них встали у дверей снаружи, двое внутри. Те, что вошли в камеру, лишь безразлично пялились на лежащих на соломе людей. Имма нащупал рукоять кинжала. Без сомнения, этот бородатый, который спит сидя, чародей. Кем еще может быть человек с такой внешностью? Разве что жрецом или геометром. Его приказано убить последним. Что ж, воля Эльке Стазы – закон, ему лучше знать, что делать. Крупный мужчина в черном костюме, необычного покроя, сразу вызвал у Имы неприязнь. Он терпеть не мог людей выше и сильнее себя. Таковых пока что встречалось немного, но этот, без сомнения, входит в их число. Его взгляд остановился на девочке, и Кат брезгливо поморщился. Белая кожа, желтые волосы, ну и уродец. Просто обезьянка, а не человек. Он откинул ее волосы в сторону, обнажая тоненькую шейку, и задумчиво посмотрел на черный кинжал. После убийства того чародея он еще дважды использовал его, уже на простых людях, и каждый раз после этого свечение немного слабело. Так не лучше ли сэкономить дар Стазы и прикончить этих двоих обычным оружием? Ведь с ними никаких проблем быть не должно, верно? И он достал собственный нож, узкий треугольный клинок с аккуратным желобком-кровостоком. Имма поднес лезвие к пульсирующей голубоватой вене, приготовился полоснуть, но тут его внимание привлек предмет, бережно сжимаемый девочкой. Клетка. Клетка из необычного ярко-синего металла. То, что это не натуральный цвет, а всего лишь краска, Имма в голову не пришло. В клетке тихо посапывал странный зверек, похожий на небольшую крысу без хвоста. Имма наморщил лоб, размышляя, относится ли приказ Алькестаза и к нему. С одной стороны, вроде бы тоже пленник, даже вдвойне. С другой, не человек же. К тому же, Имма всегда испытывал необъяснимую слабость к маленьким зверушкам. Угрюмое лицо палача исказилось в умиленной гримасе. Он повернулся спиной к молчаливым истуканам, стоящим у двери, и открыл клетку. Черный заскорузлый палец ткнул спящего грызуна в бок и мгновенно окрасился красным. Снотворное заклятие, наложенное на Гену, Олю и Рикардо, постепенно истощалось. Несколько часов назад этих троих можно было хоть поставить вверх ногами, они бы даже не заметили. Но сейчас, когда действие магии ослабло, разбудить их стало уже нетрудно. Рикардо, как всякий настоящий хомяк, посвятил свою жизнь двум вещам – еде и сну. И он ненавидел, когда его отрывали от того или другого. Поэтому, проснувшись, он немедленно вгрызся в того, кто его побеспокоил. Имма непроизвольно завопил, не столько от боли, сколько от неожиданности. Он выдернул руку из клетки вместе с повисшим на пальце хомяком и затряс ей из стороны в сторону. Рикардо висел на пальце, как бульдог. «Ор-ор-ор-ор-ор!» – отрывисто закричал палач. Проклятый грызун превратил подушечку указательного пальца в кровавые лохмотья. Стражники взирали на это совершенно безучастно, только перекинули копья с плеча на плечо. Имма пошатнулся и наступил на руку Оле. Та немедленно проснулась и завизжала от боли. Ее виск разозлил Ката еще больше. Он с силой саданул прицепившимся хомяком об стену. Рикардо отцепился и сполз вниз, еле слышно попискивая и оставляя длинный кровавый след. Судя по нему, зверек получил очень серьезное повреждение. «Хумарулизиасточу!» – взревел Имма, глядя на изуродованный палец. От боли и гнева он совершенно забыл юберийский и перешел на родной эспелдо. «Лукта!» – нецензурная брань. Оля, расширившимися глазами, уставилась на капающего кровью палача и нож в его руке. Конечно, она понятия не имела, как оказалась в этой камере и что это за человек. Но одного взгляда на Рикардо хватило, чтобы среагировать. «Дядя Гена!» – завизжала она, тряся спящего телохранителя. «Дядя Гена!» Имма криво усмехнулся, замахиваясь на девочку. Но в следующий миг его словно снесло черным смерчем. Пробудившийся спецназовец оказался еще опаснее Рикардо. Он в одну секунду перешел из лежачего состояния в стоячее и лупящее кулаками. Два коротких хука в ухмыляющуюся черную рожу, удар ногой в живот, резкий хлопок по ушам, а потом Гена поднял Имма за грудки и с силой саданул головой об стену. На пол потекла кровь. Вот в этом месте стражники наконец-то вмешались. Все четверо подняли копья и набросились на Гену. Тот еще раз пнул поверженного палача и начал отбиваться от новых нападающих. Одному он расквасил нос, другому подбил глаз, третьему повредил кадык, но в конце концов его все-таки одолели, повалили и начали избивать древками копий. Гена хрипел, силясь подняться, но совладать с четырьмя здоровыми вооруженными мужиками все же не мог. Ему вновь сломали только-только начавшие срастаться ребра и здорово отбили все внутренности. Только убедившись, что пленник не подает признаков жизни, стражники оставили его в покое. Один из них все-таки проверил сердцебиение. Приказа убивать у них не было. «Живой», – сумрачно сообщил он. «А чего теперь?» «Хы», – задумался другой. «А правда, чего теперь-то? Может, это убить их?» Стражники почесали в затылках и посмотрели на бездыханного Имма. Они не знали, зачем Кат привел их сюда. Убить пленников, освободить, отвезти на допрос или, может, подвесить на крепостной стене. И совсем не собирались проявлять инициативу. Любая инициатива в Юберии подавляется очень жестоко. Владелец принимает решение. Наместники помогают передавать его волю, все остальные сидят тихо и работать. «Давай вытащим его, а этих опять запрем», – наконец предложил самый умный. «Пусть Имма сам решает, когда очнется». «А он очнется? Может, его, ну, это...» Стражники всерьез задумались над такой соблазнительной возможностью. Имма пользовался в Наранна не больше любовью, чем его хозяин. Тем не менее, они все же не решились сотворить такое вопиющее преступление. Никому не хотелось оказаться в пыточных подвалах. Ругаясь и проклиная морских змей и людей, В Юберии привыкли все беды сваливать именно на них. Стражники выволокли Имма наружу. Перепуганная Оля дождалась, пока дверь захлопнется, и тут же одной рукой схватила полумертвого Рикардо, а другой затормошила избитого Гену. «Дядя Гена!» – всхлипнула она. «Дядя Гена, ты живой?» Гена ничего не ответил. С тех пор, как он оказался на Эйкре, его уже второй раз приводили в состояние полной недееспособности. Губы Оли предательски задрожали. Она со страхом прислушалась к творящемуся за дверью и прижала к груди окровавленного хомячка. «Дядя Гена!» – еще раз позвала она. Ей никто не ответил.